«Поймите», — убеждал ее доктор, — «поймите, что если вы строите эту школу и вообще делаете добро, то не для мужиков, а во имя культуры, во имя будущего. И чем эти мужики хуже, тем больше поводов строить школу. Поймите!» В голосе его, однако, слышалась неуверенность, и мне казалось, что он вместе с Машей ненавидел мужиков. Маша часто уходила на мельницу и брала с собою сестру, и обе, смеясь, говорили, что они идут посмотреть на Степана, какой он красивый. Степан, как оказалось, был медлителен и неразговорчив только с мужчинами. В женском же обществе держал себя развязно и говорил без умолку. Раз, придя на реку купаться, я невольно подслушал разговор. Маша и Клеопатра, обе в белых платьях, сидели на берегу под ивой, в широкой тени, а Степан стоял возле, заложив руки назад, и говорил: «Нечто, мужики, люди. Не люди, а, извините, зверье, шарлатаны. Какая у мужика жизнь? Только есть да пить, харчи бы подешевле, да в трактире горло драть без ума, и ни тебе разговоров хороших, ни обращения, ни формальности, а так, невежа. И сам в грязи, и жена в грязи, дети в грязи, в чем был, в том и лег, картошку ищи, тащит прямо пальцами, квас пьет с тараканом, хоть бы подул». «Бедность ведь», — вступилась сестра. «Какая бедность?» «Оно точно, нужда. Да ведь нужда нужде рознь, сударыня. Вот ежели человек в остроге сидит, или, скажем, слепой, или без ног, то это действительно, не дай бог, никому. А ежели он на воле, при своем уме, глаза и руки у него есть, сила есть, Бог есть, то чего ему еще? Баловство, сударыня, невежество, а не бедность. Ежели вот вы, положим, хорошие господа, по образованию вашему, из милости пожелаете оказать ему способие, то он ваши деньги пропьет по своей подлости, или того хуже, сам откроет питейное заведение и на ваши деньги начнет народ грабить. Вы изволите говорить «бедность». Разве богатый мужик живет лучше? Тоже, извините, как свинья. Грубиян, горлан, дубина, идет поперек себя толще, морда пухлая, красная, так бы, кажется, размахнулся и ляпнул его под лица. Вот Ларион Дубеческий, тоже богатый, а небось лупки в вашем лесу дерет не хуже бедного. И сам ругатель, и дети ругатели, а как выпьет лишнее, чкнется носом в лужу и спит. Все они, сударыня, нестоящие. Поживешь с ними в деревне, так словно в аду. Навязла у меня она в зубах, деревня-то эта, и благодарю Господа Царя Небесного, и сыт я, и одет, отслужил в драгунах свой срок, отходил старостой 3 года, и вольный я казак теперь, где хочу, там и живу. В деревне жить не желаю, и никто не имеет права меня заставить. Говорят, жена. Ты, говорят, обязан в избе с женой жить. А почему такое? Я к ней не нанимался. Скажите, Степан, вы женились по любви? Спросила Маша. Какая у нас в деревне любовь? Ответил Степан и усмехнулся. Собственно, сударыня, ежели вам угодно знать, я женат во второй раз. Я сам не куриловский, а из Залегоща, а в Куриловку меня потом в зятья взяли. Значит, родитель не пожелал делить нас промежду себе, нас всех 5 братьев. Я поклонился и был таков. Пошел в чужую деревню в зятья. А первая моя жена померла в молодых летах. От чего? От глупости. Плачет, бывало, все плачет и плачет без толку. Да так и зачахло. Какие-то все травки пила, чтобы покрасивить, да должно повредила внутренность.